Сводка Генштаба иранской армии номер 1. В 4 часа 25 августа советские войска на севере и английские войска на западе и юго-западе нарушили границы страны и начали наступление. Города Тебриз, Ардебиль, Резае, Хой, Ахер, Меандуаб, Маку, Мехабад, Банаб, Решт, Хасан-Кьеде, Миан, Ахваз и Пехлеви подверглись нападению с воздуха, в результате чего имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения. Несмотря на бомбардировку казарм, жертвы среди воинских частей сравнительно невелики. В районе Тебриза зенитной артиллерией был сбит один неприятельский самолет. Советские моторизованные части и механизированные войска наступают в направлении Джульфа, Марант, Паледаши, Маку, Кара, Зиэддин, а моторизованные и механизированные английские войска в направлении Ханикин, Касре-Ширин, Нефхале, Гилян, Абадан, Шахпур, Касре-Шейх. Советские морские силы произвели нападение на побережье Каспийского моря, а английские морские силы на Бендер-Шахпур и Хрешехр. Застигнутые врасплох иранские воинские части поспешили в меру возможности навстречу неприятелю, и, войдя в соприкосновение с ним на различных участках, приступили к оборонительным действиям, а на западном участке вывели из строя два броневика и приостановили продвижение противника. Во всех северных и западных районах дух превосходный. Притекающие массами добровольцы требуют отправки на фронт для защиты Отечества. Обзор иранской прессы за 27 августа 1941 года.